где Родченко и увидела все его работы. Я никогда не думала, что Шайхет такой фотограф, и не предполагала, что в колоннам такой повар. Тарталетки божественные, с крабами. Нет, фотографии все черно-белые, одна интереснее другой. Нет, икры не было, да нам ее и нельзя. Словом, молодцы устроители, и еды всем хватило, да и фотографий тоже. Что, конечно, фуршет. В нескольких залах, в двух американские фото времен войны. Вася их раньше видел, а я чай не пила. Жарко было. Очень нам понравилось. Мы вообще любим старые фото. Из них было одно загляденье. Семья графа Витте за завтраком. Я все разглядела, кроме того, что они намазывают на хлеб. Тогда объективы были несовершенны. Не то это был джем, не то масло. Да нет, на банкете было масло. Но мы его не едим. Мы за маргарин. Что? Вот Вася говорит, что он ел. Обжора. А вот позавчера было примечательно. Гастроль французских танцоров. Жаклин Фузе еле стоит на ногах. Зато потом был фуршет, где на столе стояли фаршированные сливы. Я никогда раньше их не ела. Но в третьем акте она взяла свое. Прыгнула выше головы. И были такие овации, что я простила им сухие бутерброды с копченой колбасой и эту дурацкую кока-колу, как на премьере «Смерть на барабане» в перпендикулярном театре. Только там наливали пепси. Страшно вспомнить, какой был банкет. А декорации неплохие. Так о танцорах. У Патрика линия хорошая. Баллон, но почему-то в этом театре всегда одно и то же. Напитки теплые, а пирожки черствые. Нет, на балет мы больше не ходили. Пусть сначала научатся готовить. Надо будет спросить у Чеханкова, как банкетирует в концертном зале «Россия». Нас пригласил Эйфман. Если невкусно, мы не пойдем. Нет, мы Эйфмана обожаем. Он замечательный балетмейстер. Но зимой переться в такую даль, а что будет, неизвестно. Да мы знаем, что Тереза Ракен, а какой фуршет? Ну вот что потрясающе, юбилей Вагриуса. Они замечательные издатели, потому что так вкусно я давно не ела. И даже после трех пирожных в конце мы с Рязановым съели дивный жульен. Эмма просто онемела от ужаса. Нет, почему нас должно было пучить? Вовсе нет. Я после этого говорила с Григорьевым и съела еще взбитую курицу. Как спала, как дитя. Снилось мне, что приближается 10-й юбилей Вагриуса, и я проснулась от страха, что вдруг они не устроят банкет. Но Рязанов меня успокоил, устроит. Он на этих делах собаку съел. Да не на банкете съел, а вообще. Я люблю выражаться образно. Вот жаль, что вас не было на рождении Вульфа. Там, слава богу, никакой презентации не было. Была особенная телятина с молодой картошкой. Она каждый раз мягкая, и я не понимаю, как так получается. Нет, я не поэтому помню его дату, а потому что он наш давний друг. И еда у него очень разнообразная, и ее много-много. Он много рассказывал, какая звезда с какой живет. Но его не слушали, а ели салат с кукурузой. Такие невежды. Но вот на той неделе мы у Рязанова ели. Причем тут презентация его стихов? Зачем нам презентация и стихи? Хотя мы пришли посмотреть его новую квартирку. Но я это трактую как презентацию. Сейчас все презентация. Не успели мы выйти из лифта, как я почувствовала, что из рязанской кухни божественно пахнет.